прощаться и каяться, разве только на миг или только чуть-чуть, даже если чуть-чуть не считается. Я и в дальнем краю это чувствую вновь, и когда тебя в полушаге я, кто-то химией просто считает любовь, позабыв, что любовь — это магия. Околдую тебя, очарую тебя, силой страсти и нежной отваги я. Околдую, любя, очарую, любя, потому что любовь — это магия. Вновь сияя от счастья, восходит звезда, и земля под ногами качается, потому что любовь никогда, никогда, никогда, никогда не кончается. Я и в дальнем краю это чувствую вновь, и когда тебя в полушаге я, кто-то химией просто считает любовь, позабыв, что любовь — это магия. Околдую тебя, очарую тебя, силой страсти и нежной отваги я. Околдую, любя, очарую, любя, потому что любовь — это магия. Потому что любовь — это магия.